На берегу трава выше колена, звенят на ветру лиловые колокольчики, встряхивается белая кашка и качаются пушистые дуванчики. На листке подорожника сидит большой зеленый кузнечик, играет на скрипке. Пролетел над цветами, раскрыв крылья, красный трескунчик, высоко в небе быстрые ласточки. На зеленых широких лугах возле светлой реки от зари до зари работают всенокос люди. Ярко блестят острые косы, покрытые росою, густыми рядами ложится высокая пахучая трава. Далеко за рекою слышатся веселые песни косов. Под руками людей вырастают на лугах высокие башни, стога. Медом, полевыми цветами, густо пахнет в жаркий день свежее сено. На крутом берегу, там, где начинается сосновый бор, выспала земляники, видимо-невидимо. Качается под ветром высокая зеленая трава, гоняются над лугом друг за дружкой веселые стрекозы и перепархивают разноцветные бабочки. Между травинками по сухим земляным кочкам, по сухой траве спешат, бегут хлопотливые муравьи, несут травинки строить себе высокий дом. А над муравьями качается аллея, пахучая земляника. Хорошо бегать по зеленому душистому логу и, набегавшись, полежать в траве под березами. И, глядя в небо, слушать кукушку. Ку-ку! Ку-ку, ку-ку, это вам на счастье. Ку-ку, ку-ку, ку-ку, это вам на радость. Ку-ку, ку-ку, ку-ку, это вам на веселье. Накатилась синяя туча с грядой серых облаков и зашумела. Прокатился по саду вихрь, поднял до самого неба сухие листья и опустил за кольцы. Упали первые тяжелые капли, сверкнуло молнией и ударил гром. Побежали по двору, опустив хвосты куры, капля за каплей проливень с градом. Скачет град по дороге, белый горох. Дождь, дождь, пуще, дадим тебе гуще, дадим тебе каши, лей на нивы наши. Тише дождь. Посветлело за окнами, струится по стеклам, побежали по дорогам ручьи, смывая грязь и сор, набряк позеленел луг. Уткам раздолье прочищают перышки, как ни в чем не бывало. Улыбнулось из-за тучи солнышко, и загорелась на небе над рекою семицветная радуга, а дождь сквозь солнце к грибам. Пойдут расти грибы. Теперь босиком на волю бегать по лужам, по набрякшей, помолодевшей траве. Туча дальше и дальше, глуши и глуши гром над лесом. Освещенные солнцем, от земли до неба стоят столбы, там дождь идет. Покуда глаз хватит золотое поле, море золотое, ходят по золоту бегучие волны, клонят колосья. Вот ползет по соломинке красный жучок, божья коровка, ползет вверх и расправляет крылья. Никто воржи тебя не увидит, разве жаворонок с неба, да пролетающий над полем ястреб мышелов увидит и скажут, не как это маленький заяц прячется там воржи. Когда по березовым опушкам ковром высыплет Иван да Майя, ступай с туиском за грибами. Сухо в лесу. Залепляя глаза, садится на лицо паутина. В траве по опушкам сидят крепкие боровики. Розовеют под палым листом мокрые сыроежки, краснеют по кочкам важные мухоморы, и, словно малые ребята, толпятся черноголовые подберезовики. Между белыми стволами берез растет молодой ельник под сеткой.